Глава 10. Прошло еще несколько дней. Кастильский двор был занят приготовлением к встрече с братом короля Педро I, Энрике, герцогом Трастамарским. Старый король Педро I не находил себе места. Он страстно жаждал с кем-нибудь посоветоваться, найти ответы на вопросы, которые жизнь ставила перед ним. Ведь герцог Трастамарский, родной брат короля, претендовал на земли, принадлежавшие Кастилии. Он хотел владеть городом Калахары, и именно из-за того, кто будет владеть этим городом, разгорелся между ними жестокий спор, грозящий кровопролитной войной между братьями, между христианами. Король Педро I искал ответа, искал пути примирения с своим братом, но все его попытки были тщетны. Ничего не оставалось, как принять послов и выслушать условия Энрике Трастамарского. Двор готовился к приему. Тронный зал, богато украшенный рыцарскими трофеями, уж был готов принять Энрике Трастамарского и его людей, и этот день наконец-то наступил. В тронном зале собрались все кастильские рыцари со своими оруженосцами. Король Педро I занял свой трон. По правую и по левую руку от него сели на высоком помосте в разные кресла два сына короля и его дочь, принцесса Марион. В тронный зал все еще входили и входили самые достойные рыцари Кастилии. Они были приглашены на торжественный прием послов из Трастамары. Придворный глашатый объявлял титулы каждого рыцаря, восславлял его заслуги перед Кастилией, и рыцарь, поклонившись королю, занимал свое место у правой или левой стены. Здесь же, в этом зале, находился молодой дон Гонсало де Гусман. Вновь запели трубы, колыхнулись знамена, и глашатый объявил: «Племянница достойнейшего рыцаря Кастилии, дона Кихаду из Овьедо, покойного конфидента короля». Распахнулась дверь, и в тронный зал, облаченный в черные одежды, вошла прекрасная Камила. По залу прошел ропот. Как она прекрасна! Как ей идет эта бледность, эти черные траурные одежды! Рыцари жадно пожирали глазами красавицу. Каждый готов был броситься к ее ногам и признаться в любви. Не могла такая женщина не тронуть своей красотой суровые, закаленные в битвах сердца рыцарей. У дона Гонсало де Гусмана тоже дрогнуло и бешено заколотилось в груди сердце. Камила шла через зал, спокойно и величественно, держа свою прекрасную голову. «Боже мой, как она хороша! Моя возлюбленная, я готов отдать за нее жизнь. Но почему судьба так зла и коварна к двум любящим друг друга людям?» — шептал дон Гонсало де Гусман. «Почему я сейчас не могу идти под руку с этой красавицей? Почему я вынужден смотреть на нее издали, не имея права приблизиться к ней, обнять ее, упасть перед ней на колени и прикоснуться горячими губами к ее руке? Почему, Господи, ты так немилостив ко мне? Ведь я защищал свою честь. Я вел себя как достойный рыцарь, а ты вот так отплатил мне за смелость и доблесть». Донна Камила прошествовала через весь зал под восхищенными взглядами рыцарей и села на высоком помосте в кресло, специально предназначенное для нее. Король ответил на поклон прекрасной Камилы и громко произнес: «Донна Камила, никогда еще для нашего государства не было такого тяжелого момента, как сейчас. И ваш дядя, дон Гуан Кихаду из Овьедо, сейчас нужен как никогда. И в моей жизни, ваше величество, не было еще такого момента, чтобы я так сильно сожалела, что я только лишь племянница дона Кихаду, а не сын его». Все придворные сразу же поняли, какой смысл вкладывает девушка в эти слова. Король учтиво кивнул, и осмотрел собравшихся. Да, сегодня в тронном зале был собран весь свет Кастилии. Вдоль стен стояли оруженосцы со щитами своих господ. Лениво колыхались стяги с гербами рыцарей. Каждый из этих стягов был увенчан множеством побед. Но король прикрыл глаза и вновь сокрушенно покачал головой. «Почему судьба так жестока? Почему со мной сейчас нет моего лучшего советчика, преданнейшего из преданных, верного дона Кихадо, моего конфидента? Почему судьбе было угодно забрать его жизнь в самый тяжелый для Кастилии момент?» Король Педро I предчувствовал, чем закончится разговор с родным братом Энрике Тростамарским. Король понимал, что Энрике потребует себе Калахару, а на это король пойти не мог. Город был богат и приносил казне королевству огромный доход. Да и как мог позволить король вот так отдать город, всегда принадлежавший ему? За спиной красавицы Камилы стоял дон Мануэль Ортега. Немного скосив глаза, донна Камила увидела его, и на ее губах появилась чуть заметная приветливая улыбка. Дон Ортега учтиво поклонился даме, в которой был безумно влюблен. Запели трубы, и придворный глашатый громко объявил: «Герцог Тростамарский!» Послышался цокот копыт, и в тронный зал на жеребце, украшенном дорогими попонами, въехал со своими верными рыцарями герцог Тростамарский. Рыцари Кастилии потянулись к мечам. Это было нарушение всех законов. Никто не мог позволить себе въехать в тронный зал на лошади, а герцог Тростамарский осмелился совершить этот поступок, нарушавший все законы приличия. Но король приподнял правую руку, и рыцари замерли у стен. «Я не собираюсь, Педро, с тобою долго разговаривать!» Не спрыгивая с седла, воскликнул герцог Тростамарский. На его голове была золотая корона, на поясе богато изукрашенный каменями меч, на плечах дорогой плащ, расшитый символами королевской власти. «Говори», положив руку на подлокотник трона, произнес Педро I. «Я трижды посылал тебе послание, чтобы договориться о судьбе Калахары. Но ты ни разу мне не ответил, поэтому я здесь, в Кастилии». Голос герцога Тростамарского разносился под сводами тронного зала. Он величественно восседал на своем скакуне, презрительно поглядывая по сторонам. Рядом с ним сидел достойнейший из рыцарей, его помощник, предводитель рыцарства герцога Тростамарского. «Ты знаешь, что Калахара принадлежит Арагону?» Герцог Тростамарский замолчал. Рядом с троном короля стоял один из его советников. Он сделал шаг вперед, гордо вскинул голову и, глядя прямо в глаза герцогу Энрике, заговорил: «Нет, герцог, Калахара всегда принадлежала Кастилии, а не Арагону». Несколько мгновений царило тягостное молчание. Его нарушил рыцарь, тоже въехавший в зал на белом жеребце рядом с герцогом Тростамарским. «Король Арагонский бросает вызов тебе, король Кастилии, Леона и Астурии. Ты должен принять вызов, и пусть сойдут с наши войска, и тот, кто победит в схватке, будет владеть городом Калахара». И рыцарь швырнул на пол перчатку, давая понять, что разговор окончен, а потом добавил: «Я сейчас действую по повелению короля Арагонского. Он поручил мне бросить эту перчатку». «Нет, этого не будет», — грозно воскликнул Педро I. «Мавры угрожают всей Испании. Они будут только радоваться, узнав, что два христианских воинства сражаются друг с другом. Нет, я не хочу, чтобы проливалась христианская кровь. Над нами будет смеяться вся Европа. Это война между единоверцами, будет на радость только нашим врагам. Они только и мечтают о том, чтобы мы, христиане, перегрызлись друг с другом и собственными руками уничтожили самих себя. Этому не бывать. Король приподнял золотой скипетр. Его советник бросил, чтобы поднять перчатку, но король жестом удержал его от этого. «Битва должна произойти в долине Арон. Так что король Кастилии, Леоны и Астурии, собирай свои силы и веди туда», — сказал Энрике Трастамарский, дернув по воде своего скакуна. «Всем должно быть понятно, что эта битва доставит удовольствие только маврам. В ней будут проигравшими только христиане. Послушай, король Кастилии, Леоны и Астурии», — подбоченец произнес герцог Трастамарский. «А почему должны драться воинства? Мы можем решить судьбу Калахара и другим способом». Король подался вперед. «Каким же?» «Если ты знаешь такой способ, скажи, Энрике. Пусть будет один бой, в котором встретятся два человека. Мой конфидент», и герцог Трастамарский указал на рыцаря, сидящего на белом коне, «и твой». На губах герцога Трастамарского появилась ехидная улыбка. Он прекрасно знал, что конфидент Педро I, славный дон Гуан Кихаду из Овьеда, мертв. И никто из рыцарей Кастилии, Леона и Астурии не сможет противостоять его конфиденту. «Я знаю, Энрике», — скорбным голосом сказал Педро I. «Знаю, почему ты выбрал этот момент. Ведь ты прекрасно знаешь, что мой конфидент мертв, и некому сейчас постоять за честь короля Кастилии, Леона и Астурии. Я знаю, что дон Гуан Кихадо погиб. Тогда пусть выйдет любой из твоих рыцарей, готовый драться с моим конфидентом, и победить, если, конечно, сможет». Ехидная улыбка вновь скривила губы герцога Трастамарского. Король Педро I насупился и уставился на мраморные плиты пола. В огромном зале воцарилось тягостное молчание. Никто не решался выскочить к трону и предложить свою кандидатуру. Все молчаливо ждали, появится ли смельчак-рыцарь, готовый пожертвовать своей жизнью. Даже не столько пожертвовать своей жизнью, ведь рыцари не дорожили ею, а тот, кто сможет выйти против конфидента герцога Трастамарского и победить его. Таких в зале короля Кастилии, Леона и Астурии сейчас не было. Все напряженно ждали. Рыцари потупили свои взоры. В этот момент совершенно неожиданно для всех из-за колонны выбежал на середину тронного зала дон Гонсало де Гусман. Его красный шелковый плащ развивался. Он встал, широко расставив ноги и, гордо вскинув голову, посмотрел на короля. «Я прошу только одного, ваше величество, чтобы вы соизволили разрешить мне принять вызов и выступить за вас». Король Педро I задумался и задал вопрос. «Почему мы должны вручать судьбу города в твои неопытные руки, дон Гонсало?» «Сир!» — воскликнул молодой Гонсало де Гусман. «Но ведь это я убил вашего конфидента в честном бою, и думаю, что только я смогу заменить его». «Знаешь ли ты, дон Гонсало де Гусман, что дон Мартин убил 27 рыцарей в единоборстве? Это славный воин, умудренный боевым опытом, а ты еще очень молод и неопытен». Дон Гонсало вскинул голову и посмотрел на сидящего на белом скакуне дона Мартина. Взгляд Гонсало де Гусман был полон ненависти и презрения. Дон Мартин улыбнулся, глядя на этого смелого рыцаря. Он прекрасно понимал, что такой молодой боец не сможет противостоять ему, и Калахара достанется королю Арагонскому. «Ты очень смел, дон Гонсало, это похвально», — сказал дон Мартин, горделиво восседая на своей лошади. «Но ты лучше подумай, прежде чем искрести мечи». «Я уже подумал», — ответил дон Гонсало де Гусман. Красавица Камилла с восхищением смотрела на своего возлюбленного. Ведь в тронном зале, где было так много замечательных рыцарей, не нашлось ни единого смельчака. И только он, Гонсало де Гусман, взял на себя смелость принять вызов конфидента арагонского короля Дона Мартина. Слезы готовы были навернуться на ее прекрасные глаза. Полные губы Камиллы подрагивали, и чтобы хоть как-то скрыть волнение, она вцепилась пальцами в подлокотники кресла. А стоящий за ее спиной Дон Мануэль Ортега прижался к колонне и от злобы скрежетал зубами. Ему-то Бог не дал такой смелости. Вот так перед всеми выйти на середину тронного зала и перед светлым взором короля принять брошенный Кастилии вызов? В его душе закипела черная, как смола, ненависть к дону Гонсало де Гусману. «Знаешь ли ты, дон Гонсало де Гусман?» Спокойно и величественно начал свою речь король Педро I. «Что ты рискуешь своей жизнью, принимая вызов сильнейшего в Испании рыцаря дона Мартина?» Король замолчал, глядя прямо в глаза дон Гонсало де Гусману. Зал напряженно ожидал ответа молодого смельчака. Даже дон Мартин немного склонил свою голову на бок, чтобы как можно лучше услышать ответ своего соперника. «Да, мой сир», — сказал дон Гонсало де Гусман, — «я знаю, что дон Мартин славный рыцарь, и, возможно, нет равных ему среди нас. Но меня обвинили в государственной измене и еще во многих грехах». Гонсало де Гусман взглянул при этом на свою возлюбленную. Камилла прикрыла свои прекрасные глаза ресницами, а ее тонкие пальцы еще крепче впились в подлокотники кресла. «Вы, ваше величество, еще не вынесли мне обвинения, и поэтому я прошу вас разрешить мне принять вызов дона Мартина. Если я на самом деле изменник, то его копье пробьет мое сердце, а если правда на моей стороне, то Господь Бог будет моим защитником. Я хочу, ваше величество, чтобы вы отдали решение моей участи в руки Господа Бога». И дон Гонсало де Гусман опустил голову, ожидая королевского ответа. Первым сорвался с своего места принц Альфонсо. Он подбежал к королю и зашептал ему на ухо: «Он силен, отец, хоть никогда и не дрался. Но на карту поставлен наш богатый город Калахара», — воскликнул принц Санчо. «Но ведь он сокрушил нашего могущественного конфидента дона Кихадо». «Возможно, он убил его в темноте», — сказал принц Санчо. «Нет, дети мои, дон Гонсало де Гусман так не мог поступить». Глаза короля Педро I сверкнули. Но своего решительного ответа он еще не произнес. Еще не высказался ни за, ни против. Король медлил. Все решили слова принцессы Марион. Она недружелюбно взглянула на красавицу Камиллу, потом, повернув голову к отцу, произнесла: «Пусть он встретится в поединке с доном Мартином. Ему есть за что драться». На губах принцессы Марион зазмеилась улыбка. Она прекрасно понимала ситуацию и была абсолютно уверена, что дон Гонсало де Гусман сможет выстоять, ведь ему надо было отстоять свою честь и вновь попытаться добиться любви красавицы Камиллы. «Да, ему есть за что драться», — еще раз сказала принцесса. Король Педро I согласно кивнул и громко объявил: «Дон Гонсало де Гусман из Бивара, ты можешь принять вызов». Гонсало де Гусман склонился на дно колено перед своим королем и поднял с пола боевую перчатку славного рыцаря дона Мартина. «И пусть Господь Бог даст тебе силы и будет твоим защитником». Король смотрел поверх головы Гонсало де Гусмана. Его мысли в это мгновение уже унеслись далеко. Скорее всего, на поле боя, туда, где будет решаться судьба города Калахара. Прекрасная Камилла смотрела на то, что происходит перед ней, и в душе ее звучали слова: «Пусть Господь придаст ему силы, пусть Господь поможет моему Гонсало де Гусману, а губы ее прошептали: «Как я ненавижу его!» «Что?» — обратился к ней Дон Мануэль Ортега. «Вы что-то сказали?» «Нет-нет», — тихо ответила Камила, глядя на то, как горделиво встает с колена Дон Гонсало де Гусман.